Он, Мишка, рассказал? Сразу обмякла Катя. В широко раскрытых ее глазах заплескался теперь ужас. Губы побледнели. И они сами собой прошептали. Он, кажись, приперся следом в кузню-то. Тогда я задавлюсь. Дура, спокойно проговорил дед, встал, пошел к двери, сдернул с гвоздя свою баранью шапку. И еще сказал, как дружески посоветовал. Давись, Катерина, только сперва детишек-то всех ножиком переколи. Все едино сдохнут. Последние три слова он выкрикнул уже зло и едко. Боком ударил разбухшую дверь, которая с первого раза не поддалась. В кузне он был, верно. Только ты знай, Катюха, твоего мишуху режь, так слова не вытянешь. Я, Грю, Пелюгина знаю. Он выбил плечом дверь и ушел, плотно прикрыв ее за собой. Дед Андрон нисколько не соврал. Михаил ни словом не обмолвился о том, что произошло в кузне меж Катей и Пелюгиным. Больше того, когда долбили могилку для Доньки, он на совет Андрона: «Сейчас, Михаил, такое дело, зачнут чего про сестру болтать, ты затыкай им глотки, ничего, мол, там меж них с Пелюгиным, при мне, дескать, все происходило», — хрипло ответил. «А что могло быть-то? Ничего и не было в самом деле». «Так это ты знаешь, да я», — сказал Андрон. «А у бабья язык-то без костей». И больше они там ни о чем не говорили, работали молча. Когда отдыхали, Михаил, не слыша мороза, сидел на куче мерзлой земли, курил, пряча от старика воспаленные глаза. А тот, опершись на лом, уныло думал о чем-то. Так же вот дед Андрон безмолвно стоял и в тот день, когда Катя Афанасьева искала Пелюгина, только опирался не на лом, а на вилы, стоял и глядел, как бежит Катя от скотного двора к кузнице, как ткнулась со всего бега в тяжелую дверь из плах, скрылась внутри. А через минуту из кузницы вышел Петрован Макеев с какой-то сумкой в руке, захромал в сторону председательского дома. «Гляди-ка!» — встрепенулся Андрон. «За закуской ведь послан, пьяный пес. Самогон-то в кузне завсегда в наличии». «Ну точно, гля, пимы у председателя дома обивает». Говорил старик тягуче, чем дальше, тем медленнее. Помолчав потом, покрутив туда-сюда головой, старик промолвил неуверенно: «А прошел бы и ты, Мишуха, туда». Михаил и сам уже давно растерянно и беспомощно глядел на кузню. При этих словах он сорвался с места, нырнул сперва в коровник, схватил за скорузлый кожушок, побежал к кузнице, натягивая его на ходу. Тяжелая, залоснившаяся от грязи дверь кузницы открылась без скрипа. Михаил протиснулся в щель. Кузня была перегорожена бревенчатой стеной надвое. В первой меньшей половине с крохотным оконцем ждали своей очереди на починку бороны, лемеха, мелкие части всяких машин, сенокосилок, конных граблей, лобогреек. Петрован Макеев хранил их здесь от ржави. Тут же валялся всякий хлам: старые колесные шины, обрезки железа, разбитая наковальня, перепутанные комья проволоки. В горновую половину отсюда вела еще одна дверь, потоньше, но тоже крепкая, обитая снаружи грязным войлоком. Она была приоткрыта, оттуда пробивался жидкий свет. В горновой было два оконца, и тек теплый поток. Михаил не раз и не два бывал в кузне. Он знал, где что лежит и валяется. Ни за что не запнувшись, он подскочил в полутьме к этой внутренней двери, хотел ее отмахнуть, но замер, услышав голос сестры. «Вошь ты! Совсем заел. Кофту-то не рви, последнее». «А, вошь!» — прохрипел в ответ Пелюгин. «Дам я тебе коня. В свою кошовку запрягу и пшеницы дам. И мяса всего дам, не жалко. А ты за все платить будешь, как сейчас».